до боли сжатый кулак. Птицей стучится в жилах кровь, вера да надежда, любовь. Заголосуют тысячи рук и высок наш флаг. Синее небо до солнца.